Обыкновенно женщины обожают возиться с младенцем. Это для них радость и счастье. Но у Юфрид был такой муж, которому требовалась материнская забота. Ей и без ребенка было кого пестовать, поэтому она не скучала о детях. Другие женщины радуются, наблюдая за тем, как не по дням, а по часам растут и набираются ума их детки. Юфрид радовалась, глядя на то, как умнеет и мужает ее тенья. Она любила украшать и прибирать свой дом, радовалась приросту своего стада и с удовольствием трудилась в поле, под которое они вскопали участок целины. Юфрид пришла на двор к крестьянину и сообщила ему, что его сын умер. Услышав это, он сказал: «Ну вот, и со мной случилось, как с тем человеком, который стелил себе перину помягче, а как лег, так и провалился на голые доски. Вот и я тоже берег сыночка, да, видать, перестарался. Хотел как лучше, а он взял, да и помер». Отец так опечалился, что Юфрид, слыша его слова, сама залилась горючими слезами. «И за что только Господь попустил, чтобы ты отдал нам своего сына?» — сказала она. «Мы слишком бедные люди. Не пожилось ему у нас». «Да я совсем не то хотел сказать», — возразил крестьянин. «Скорее уж, мне думается, что вы его забаловали. Однако не хочу никого винить, ибо жизнь и смерть в руке Господа. А теперь я хочу справить по своему сыну такие богатые поминки, как если бы он был взрослым мужчиной. И вас, Стенне, я тоже приглашаю на поминальный пир. Так что, сами видите, я против вас зла не таю». Спустя немного Тенне и Юфрид пришли на поминки. Им оказали хороший прием. Ни одного худого слова они не услышали. Но ходили, правда, разные толки, потому что женщины, которые обмывали тельце, будто бы сказывали, что мертвый ребеночек был таким заморышем, что даже жалко было смотреть. Однако в этом могла быть виновата болезнь. Никто не решался осуждать приемных родителей, которых все знали за хороших людей. Несколько дней Юфрид много плакала, особенно после того, как наслушалась других женщин, у которых только и разговоров было, как они ночей не спят и день-деньской трудятся, обихаживая своих младенцев. Юфрид обратила внимание, что на поминках женщины все время толковали между собой о детях. Иные в них настолько души не чаяли, что без конца перебирали друг перед дружкой ребяческие игры и словечки. Юфрид бы тоже порассказала о своем муже. Да, большинство женщин о мужьях и не заговаривали. И вот поздно вечером воротились Тенне и Юфрид домой с поминок и сразу же легли спать. Но едва они уснули, как послышалось тихое, жалобное хныканье. «Это ребенок», — подумали муж и жена, рассердившись спросонья, что он их растревожил. Но тут же так и вскочили, словно ошпаренные. «Да ребенок-то помер! Кому же тут было хныкать?» Очнувшись по-настоящему, они ничего больше не услышали, но едва начинали дремать, все повторялось сначала. Опять слышалось жалобное хныканье. Какие-то маленькие ножки нетвердой походкой взбирались за дверью на каменное крыльцо. Маленькая ручка шарила по двери, которая не отворялась, и дитя, повозившись под дверью, брело, шатаясь и плача, вдоль стены, пока не останавливалось напротив того места, где они спали. Когда супруги разговаривали и даже просто сидели молча, они ничего не слышали, но как только ложились спать, сразу же раздавались отчетливые шаги и тихое всхлипывание. И тут мысль, в которую они раньше не хотели поверить, но которая в последние дни закрадывалась им в душу смутным подозрением, предстала им как неопровержимая истина. Они поняли, что уморили ребенка. С чего бы иначе мертвец стал им являться? С этой ночи они больше не видели счастья. Они жили в непрестанном страхе перед привидением. Днем они получали некоторую передышку, зато по ночам детский плач и сдавленные всхлипывания так их замучили, что они боялись оставаться одни в доме. Зачастую Юфрид отправлялась на ночь, глядя в дальний путь, только чтобы зазвать кого-нибудь в дом, чтобы остался у них ночевать. При посторонних все было тихо, но когда они оставались одни, то всегда слышали ребенка. Однажды ночью, когда никто не пришел, чтобы составить им компанию, и ребенок никак не давал им уснуть, Юфрид встала, наконец, с постели и сказала мужу: «Ты, тёння, поспи, а я пока посторожу, чтобы он тебе не мешал». Она вышла на крыльцо, присела на каменные приступки и стала думать, как быть, чтобы добиться покоя, потому что жить так, как теперь, у них уже не оставалось никаких сил. Она спрашивала себя, не поможет ли тут исповедь и смиренное покаяние. Нельзя ли как-нибудь искупить вину, чтобы избавиться от тяжкого наказания? И тут она нечаянно подняла взгляд, и ей предстало то же видение, которая однажды уже являлась перед ней на этом месте. Курган превратился в богатыря. Ночь была совсем темная, но Юфрид отчетливо увидела прямо перед собой короля Атли, который пристально на нее смотрел. Она видела его так ясно, что различала даже поросшее мохом запястья у него на руках и перекрещенные ремни от башмаков, туго обтягивавшие его могучие икры. На этот раз Юфрид не испугалась старика. Он показался ей другом, который, видя ее горе, пришел, чтобы утешить. Он смотрел на нее с сожалением, как будто хотел ободрить. И тут ей подумалось, что вершиной в жизни этого могучего богатыря был день славной битвы, когда несметное множество поверженных врагов полегло от его меча на вересковом поле, и кровь текла ручьями. Разве он считал, сколько убил врагов, одним ли больше или меньше? Разве дрогнуло бы его каменное сердце от вздохов сирот, чьих отцов он убил? А смерть одного ребенка легла бы на его совесть не таким тяжким бременем, а невесомой пушинкой. И услышала Юфрит тихий голос, и он нашептывал ей древний совет, который холодные камни язычества испокон веков дают человеку. «Зачем тебе каяться? Боги царят над миром, норны придут жизненную нить. Зачем же детям земли сокрушаться о поступках, которые им внушили боги?» Тогда Юфрит воспрянула духом и сказала себе: «Разве я виновата в смерти ребенка? Судьба зависит от Бога, на все его воля». И решила Юфрит, что, скорее всего, избавится от привидения, если не будет поддаваться раскаянию. Но тут отворилась дверь, и Тёння вышел к ней на крыльцо. «Юфрит, — сказал он, — теперь оно уже в комнате. Оно подошло, постучало по краю кровати и разбудило меня. Ну что же нам делать, Юфрит?» «Да ведь ребенок умер, — сказала Юфрит. — Ты знаешь, что его закопали глубоко в землю. Все это сны и пустое воображение». Юфрит говорила жестким и резким тоном, боясь, как бы Тёння, расчувствовавшись, не погубил их обоих. «Надо как-нибудь положить этому конец, — сказал Тёння. Юфрит только зловеще рассмеялась. «Что ты собираешься делать? Бог послал на нас эту напасть. Разве не мог он спасти жизнь этому ребенку, если бы захотел? Он не пожелал его спасти, а теперь наказывает нас за его смерть. Скажи, по какому праву он нас наказывает?» Эти речи подсказал ей древний каменный богатырь, который мрачной и суровой тенью в молчании сидел на кургане. Казалось, что он внушил ей те слова, которыми она ответствовала мужу. «Наверное, нам надо сознаться, что это мы плохо заботились о ребенке, и покаянием искупить грех», — сказал Тёння. «Ни за что я не соглашусь страдать без вины!» — воскликнула Юфрит. «Кто желал ребенку смерти? Ни я и ни ты. Как ты будешь искупать его смерть? Уж не собираешься ли ты бичевать себя и поститься, по примеру монахов? По-моему, тебе еще нужны силы для работы». «Я уже пробовал бичеваться, — сказал Тёння, — да все без толку». «Ну вот видишь, — воскликнула Юфрит и опять засмеялась. «Тут другое требуется, — продолжал Тёння с убежденной настойчивостью. — Нам надо сознаться». «Да в чем ты сознаешься перед Богом, когда он и без того все знает?» — спросила Юфрит с насмешкой в голосе. «Разве не Бог направляет твои мысли, Тёння? Что же ты ему скажешь?» Сейчас Тёння казался ей глупым и упрямым. Таким она считала его в самом начале знакомства, но потом забыла про эти мысли и полюбила его за сердечную доброту. «Нужно сознаться перед отцом, Юфрит, и предложить ему выкуп за убитого». «Да что же ты ему предложишь?» — спросила она. «Дом и коз». «За единственного сына он, конечно, сполна потребует такой выкуп, как за взрослого мужчину», — Нашего добра не хватит, чтобы его выплатить. Коли нашего добра не хватит на выкуп, тогда мы сами отдадимся ему в рабство. При этих словах Юфрид почувствовала, как ею овладело холодное отчаяние, и она всей душой ненавидела в эту минуту своего мужа. Она так ясно представила себе, что ей предстояло потерять свободу, ради которой ее пращуры шли на смерть, свой дом и достаток, почет и счастье. «Попомни мои слова, тенне!» — сказала она хрипло, голосом глухим от страдания. «Если ты на это решишься, я ни дня не проживу!» Ни тот, ни другая больше не сказали ни слова и молча просидели на крыльце до рассвета. Ни у одного не нашлось примирительных слов. Они не испытывали друг другу ничего, кроме страха и презрения. Оба судили друг друга в гневе, и каждый нашел другого злым и упрямым человеком. С этой ночи Юфрид не могла удержаться от того, чтобы при всяком удобном случае не показывать мужу свое превосходство. В присутствии посторонних она обращалась с ним, как с дурачком. А когда приходилось вдвоем работать, то нарочно давала ему почувствовать, насколько она сильнее. Юфрид откровенно боролась с мужем за главенство в семье. Иногда она напускала на себя веселость, чтобы отвлечь его от ненужных мыслей. Тёння не делал попыток, чтобы осуществить свои планы, но Юфрид не верила, что он от них отказался. Понемногу Тёння все больше превращался в того человека, каким он был до женитьбы. Он похудел, сделался бледным, неразговорчивым и стал туго соображать. С каждым днем Юфрид все больше впадала в отчаяние, чувствуя, как теряет все, чего добилась в жизни. Однако несчастный вид бедного Тёння пробудил в ней уснувшую любовь. «Да на что мне все остальное, если Тёння погибнет?» — думала Юфрид. «Уж лучше пойти с ним в рабство, чем смотреть, как он чахнет на воле». Но все-таки Юфрид не могла так вот сразу подчиниться мужу. Сначала ей пришлось пережить тяжкую борьбу. Но вот однажды она проснулась в непривычно кротком и смиренном настроении. И тогда она решила, что настала пора, когда она сможет выполнить то, что он требовал. Она его разбудила и сказала, что согласна поступить так, как он хочет. Только, мол, потерпи еще сегодняшний денек, чтобы уж мне проститься с домом перед тем, как все бросить. Все утро она ходила притихшая. На глаза то и дело наворачивались слезы, как водится перед разлукой. Вереск показался ей сегодня особенно красивым. Поле словно нарочно принарядилось для нее ради такого дня. Недавно его прихватило заморозком, цветы завяли, и вся равнина побурела. Но под лучами яркого солнца вереск как будто снова заплал ярко-розовым цветом. Юфрид невольно вспомнила тот день, когда она впервые увидела Тёння. Ей очень хотелось напоследок повидать старого богатыря, который ведь тоже был причастен к ее счастью, хотя в последнее время она стала его побаиваться. Ей все чудилось, будто он подстерегает ее и хочет схватить. Но теперь-то уж его власть над нею кончилась, думала Юфрид. Она решила быть осторожной и посмотреть, не появится ли он ночью при лунном свете. В полдень на дороге показались странствующие музыканты. Это навело Юфрид на мысль оставить их у себя, потому что она задумала устроить вечером праздник. Тёння был спешно отправлен с приглашением к ее родителям. Потом младшие дети сбегали в долину звать остальных гостей. Скоро в доме собралось много народу. И вот пошло веселье. Тёння, как всегда, при гостях держался в сторонке, притулившись в углу. Зато Юфрид веселилась напропалую. Она первая опустилась в пляс, громко пела пронзительным голосом, усердно подчивала гостей, подливая им пенистого пива. В горнице было тесно от народа, но музыканты попались старательные, и танцы удались на славу. В помещении стало душно и жарко. Распахнули двери, и Юфрид внезапно увидела, что на дворе уже ночь, и в небе светит месяц. Тогда она вышла на порог и окинула взором все царство лунного света. На равнину пала густая роса. Все поле вереска побелело от лунных лучей, которые отражались в капельках росы, унизавших каждую веточку. Маховые наросты на валунах и каменных плитах уже обледенели и покрылись изморозью. Юфрид ступила на землю и с удовольствием ощутила под ногой пружинистую податливость мха. Она прошлась по дороге, ведущей в селение, словно пробуя, каково будет по ней идти. Завтра они с Тёння пойдут рука об руку навстречу страшному позору, хуже которого невозможно себе представить. Ведь чем бы ни кончилась их встреча с крестьянином, который сам будет решать, что у них забрать, а что оставить, одно было известно наверняка, что отныне их доля – позор и бесчестие. Сегодня еще у них есть хороший дом и много друзей, а завтра они всем станут ненавистны и, может быть, лишатся всего достояния, которое заработали тяжким трудом, и станут подлыми рабами. Юфрид сказала себе: «Это день моей смерти». Сейчас она уже не представляла себе, откуда возьмет в себе силы, чтобы пройти до конца эту дорогу. Ей вдруг почудилось, что она точно окаменела, стала грузным каменным идолом, как король Атли. Она была жива, но чувствовала, что не сможет оторвать от земли налитую тяжестью окаменевшую ногу, чтобы сделать первый шаг на предстоящем пути. Она обратила свой взгляд на королевский курган и ясно увидела там сидящего великана. Нынче ночью он нарядился, как для праздника. Вместо серого, покрытого мхом каменного одеяния, на нем сияли доспехи из чистого серебра. На голове у него опять была корона, как в их первую встречу. Но сейчас она была белой. Белым был блестящий панцирь на его груди, и запястья. Нестерпимой белизной сверкали рукоять меча и щит. Он молчал, вперев в нее равнодушный взгляд. Непостижимая загадка, которую таят большие каменные изваяния, окутывала его облик. Вглядываясь в темный и могучий образ, Юфрид смутно ощутила, что этот каменный истукан воплотил в себе нечто такое, что есть и в ней, и во всех людях, нечто такое, что было похоронено в давние века, сокрыто под грудой камней, но что до сих пор не умерло. Она разглядела древнего короля в глубинах своего сердца. Там он царил, раскинув над бесплодной пустыней свою широкую царскую мантию. И там царили мысли о плясках и нарядах, любовь к роскошеству и наслаждению. Каменный истукан невозмутимо взирал с высокого трона на бедность и нужду, которые влачились своим путем у его подножия. Но каменное сердце не ведало жалости. «Так было угодно богам», — говорил древний богатырь. «Он был могуч, как скала. Не дрогнув, мог он вынести бремя неискупленной вины. На все у него был один ответ. Зачем терзаться из-за пустяков, внушенных богами?» Глубокий вздох, похожий на рыдание, вырвался из груди Юфрид. В ней шевельнулась мысль, в которой она сама не отдавала себе отчета, что нужно бороться с каменным великаном, иначе ей не видать счастья. И в то же время она была так слаба и беспомощна. Каменный великан слился в представлении Юфрид с закоснелым упорством ее нераскаянной души. И она чувствовала, что должна его одолеть, иначе она, в конце концов, окажется в его власти. Обернувшись на открытую дверь, за которой сверкали яркими красками подвешенные к потолочным балконам нарядные полотнища, звучала веселая музыка, где было все, что она любила. Юфрид опять подумала, что не сможет согласиться на рабскую долю. Даже ради Тёни она не могла с ней примириться. Увидев в углу его бледное лицо, она со стесненным сердцем спросила себя, достоин ли он того, чтобы всем ради него пожертвовать. А в это время гости надумали водить хоровод змейку. Взявшись за руки, они выстроились в длинную цепочку. Во главе стал лихой и сильный парень и помчался вперед, увлекая за собой остальных. В открытую дверь они вырвались за порог, на освещенное луной блистающее вересковое поле. Цепочка бури промчалась мимо Юфрид и, шумно дыша, спотыкаясь на бегу о камни, валясь на вереск, вихрем закружилась вокруг дома, сделав петлю мимо каменного кургана. Последний в цепочке позвал Юфрид и протянул ей руку. Она схватилась и тоже понеслась в пляски. Это был не танец, а бешеный бег. Зато в нем было столько залихватской радости и разгульного веселья, что дух захватывало. Неожиданные повороты становились все отчаяннее, все громче звучали возгласы, все бесшабашней становился хохот. Цепочка кружила между разбросанных по полю курганов, сплетаясь и расплетаясь на бегу. То и дело кто-нибудь отлетал в сторону, споткнувшись при крутом повороте. Медлительных волочили за собой передние бегуны. Музыканты, стоя на крыльце, так и наяривали, поддавая жару. Некогда было передохнуть, задуматься, остеречься. Танец все убыстрял свой бешеный бег по упругому мху и скользким каменным плитам. Бегущая в хороводе Юфрит все ясней начинала чувствовать, что хочет остаться свободной, что для нее лучше смерть, чем неволя. Она поняла, что не сможет последовать за Тенне. Ей хотелось сбежать от него, скрыться в лесу и никогда не возвращаться. Между тем змейка обижала все курганы, и оставался только главный, где покоился король Атли. Поняв, что они направляются в его сторону, Юфрит, не спуская глаз, зорко следила за великаном. И вдруг она увидела, что он вытянул руки навстречу мчащейся цепочке. Она дико вскрикнула. Но ей ответил громкий хохот. Она хотела остановиться, но сильная рука впереди тащила ее за собой. Она видела, как король пытался схватить каждого, кто подвернется. Но бегуны были слишком проворны, и каменные ручищи не успевали дотянуться. Юфрит не понимала, отчего никто его не замечает. И в ней закрался смертельный страх. Она поняла, что ее-то он схватит. Много лет он ее подстерегал. Остальных он пугает в шутку, а ее он хочет поймать всерьез. Настал ее черед пробегать мимо короля Атли. Юфрит увидела, как он встал и пригнулся, изготовясь к прыжку, чтобы не промахнуться, когда будет ее ловить. В последнее отчаянное мгновение она поняла, что ей только надо решиться пойти завтра с Тенне туда, куда обещала. Тогда великан не властен будет ее схватить. Но она не нашла в себе этой решимости. Она была последней в цепочке, и на крутых поворотах ее с такой силой швыряло и мотало в разные стороны, что она уже и не бежала, а бессильно волоклась за передними, еле удерживаясь на ногах, чтобы не упасть. И вот, когда Юфрит пролетала мимо на полном скаку, богатырь оказался проворней, чем она. Могучие руки опустились над ней, каменная длань схватила добычу и потащила, чтобы прижать к серебристому панцирю на груди. Смертный страх сдавил ее дыхание, но до самого последнего мгновения она осознавала, что это случилось с нею за то, что она не смогла победить каменного короля в своем сердце. Поэтому Атли получил над нею власть. Веселье оборвалось, и танец кончился. Юфрит умирала. Во время бешеного бега ее швырнуло на курган, и она разбилась об его камни.